Глава 29. Иоганна. Маутхаузен, Гранитверк, январь 1945 года. Вот уже около года Иоганна передавала Ингрид зашифрованные сообщения, непонятные ей, но, очевидно, очень важные. Каждый месяц она с этой целью исправно приезжала домой. Чаще, увы, не получалось. Работы стало больше, автобусов меньше. Несколько месяцев назад Ингрид велела ей больше не приходить в кофейню, потому что это стало слишком подозрительным, и велела переписывать код и оставлять сложенный листок под решеткой скамейки в Мирабельгартене всегда в 3 часа дня, в субботу. Иоганна старалась не думать о том, почему это стало очевидным, хотя причина, в свою очередь, тоже была очевидной. За ними следили. Или, по крайней мере, Ингрид подозревала, что за ними следят. Каждый раз, когда незнакомец бросал папку на ее стол, Иоганна задавалась вопросом, что если это ее последнее задание? Если все выяснится, думала она, их обоих расстреляют. Дни сливались в месяцы, и уверенность в таком исходе событий все крепла. Наверняка это был лишь вопрос времени. Однако пока она продолжала печатать, стенографировать и передавать коммунистам информацию так регулярно, как только могла. Ей очень хотелось снова отправиться в лагерь, чтобы увидеться с Францем. Однако она знала, что больше не может так рисковать. А еще чувствовала в глубине души, как бы сильно не стыдилась этого чувства, что не хочет видеть его в таком же или еще худшем состоянии. И для него самого это тоже будет тяжело. Осознание этого наполняло ее сердце тоской и вместе с тем решительностью. Как-нибудь они все это переживут. Как-нибудь. К Новому году настроение в Гранитверке стало еще отчаяннее. День за днем, пока Иоганна печатала, в коридорах хлопали двери и стучали шаги. Она слышала настойчивый шепот и внезапные крики. Надзиратели то и дело раздражались. Все молчали, все были напряжены и в любой момент готовы столкнуться с опасностью. Другие секретарши, прежде вместе выходившие пообедать, поболтать и покурить, теперь, как и Иоганна, неотрывно сидели за столами, сгорбившись над пишущими машинками, ни с кем не встречаясь взглядом. Все это говорило Иоганне об одном. Германия проигрывала войну, что становилось слишком явным. Американские и британские союзники уже освободили Францию, Нидерланды, Бельгию. Советские войска приближались к границам самой Германии. Почти каждую ночь самолеты обстреливали небо, и фотографии разрушений, зверств союзников были очень убедительны. Они тоже доказывали факт, который, как бы газеты не изображали стратегическое отступление немецкой армии, оставался фактом. Вермахт проигрывал. 30 января Иоганна вместе с женщиной, у которой она снимала комнату, слушала выступление Гитлера по радио. Она старалась сохранить спокойное выражение лица, когда он ругал большевизм и евреев с пронзительным маниакальным отчаянием. Когда он заговорил о великих жертвах, на которые нужно решиться, Иоганна украдкой взглянула на хозяйку, а та быстро отвела глаза. Они не обменялись ни словом, но обе поняли, что призыв Гитлера к победе на самом деле был признанием поражения. Но пока трубы над лагерем все чаще выпускали в небо черный дым, и Иоганна сходила с ума от ужаса и горя. Даже сейчас, когда нацисты были, несомненно, на грани капитуляции, они продолжали творить зло. Это было так жестоко, так немыслимо и несправедливо, что все ее существо кричало, пока она степенно печатала «Уважаемые господа!». А потом, 2 февраля, все изменилось. Утром пятницы, войдя в контору Гранитверка, Иоганна ощутила всеобщее странно приподнятое настроение. Воздух словно дрожал от ликования. Подойдя к столу, она услышала сдавленный смех, и один из эсэсовцев, выходя из кабинета, отпустил шутку о том, что тоже собирается охотиться на зайцев. Что-то в его голосе, какое-то жестокое удовольствие заставило Иоганну напрячься, и она изо всех сил постаралась сохранить спокойствие. «О чем они говорят?» — спросила она одну из машинисток, надеясь, что ее голос звучит как обычно. села за стол и пододвинула машинку поближе, будто ответ не слишком ее интересовал. «Ты что, вчера не слышала сирены?» Машинистка Анна удивленно приподняла брови. «Из лагеря был побег!» «Побег?» Увы, голос все-таки дрогнул. «В смысле? Заключенные сбежали?» «Ну а кто еще-то?» Анна закатила глаза. «Человек 500, кажется!» «Ну как?» «Неужели Франц?» «Я-то откуда знаю?» Анна равнодушно пожала плечами. Ей уже надоел этот разговор. За утро Иоганна выяснила еще несколько подробностей. 500 заключенных, вооруженных только брусчаткой, огнетушителями и кусками угля, бросились к сторожевым вышкам и набросили мокрые одеяла на электрические заборы, чтобы замкнуть их. «Конечно, они просто отчаялись», — вполголоса пробормотала другая машинистка Эльза. «Они были из блока 20, советские политзаключенные. Оттуда никто не вышел бы живым». Она быстро отвела взгляд, как будто сказала слишком много. «Все 500 из блока 20?» — спросила Иоганна с беспокойством, которого не должна была показывать. Эльза кивнула. «И им удалось бежать?» «То есть я имею в виду...» «Нет, конечно, они были слишком слабы. Большинство из них сразу же задержали. Остальные...» Она сглотнула, украдкой огляделась по сторонам. «Разве ты не слышала выстрелов?» Иоганна покачала головой. Она так привыкла к шуму по ночам, шуму, о котором старалась не думать, что научилась спать, несмотря на него. «За ними до сих пор охотятся», — добавила Эльза еще тише. «Некоторые мужчины из города пошли их искать, в основном гитлерюгенты старики». Эльза скривила губы, а Иоганна смутно вспомнила, что сквозь сон слышала хлопанье дверей и крики, но не придала этому значения. Она давно свыклась с мыслью, что если придут за ней, она ничего не сможет сделать. «Это называется мюльфертельская охота на зайца», — помолчав, добавила Эльза и скорчила гримасу. «Всем, кто в ней участвует, велели никого не оставлять в живых». Желудок Иоганны скрутило, она кивнула и отвела взгляд. Новость не должна была ее испугать, с учетом всего, что она видела и слышала, но все же испугала. Такие новости всегда пугали. Остаток дня ушел на то, чтобы попытаться сосредоточиться на работе, но мысли метались. Франц не мог быть с этим связан. Она понимала, но понимала и то, что такие акты восстания ведут к репрессиям. Суровым репрессиям для всех, не только для причастных. Это не имеет значения. В любом случае, он уже вряд ли жив. Ты не видела его почти год, а черный дым из труб валит почти каждый день. Она с такой силой закусила губу, чтобы не плакать, что почувствовала вкус крови. Но до конца дня мрачные мысли ее не покидали. На сердце было тяжело. Уже стемнело, из города дул хмурый ветер, обещавший снег. Где они, эти люди? Прячутся в лесах, надеются, борются за жизнь, или их всех уже скрутили и расстреляли? Она перешла улицу и почти добралась до дома, как вдруг кто-то налетел на нее с такой силой, что она вскрикнула. «Они все знают», — тихо и уверенно сказал он ей в самое ухо. «Не ходи домой, немедленно уезжай». Слова дошли не сразу. Иоганна еще потирала плечо, чувствуя нелепое раздражение, когда налетевший на нее мужчина, незнакомец в униформе, уже шел прочь. «Они все знают». Она застыла, руки обреченно повисли вдоль тела. «Может быть, это уловка, а? Они ждали, чтобы увидеть, сбежит ли она, чтобы потом предъявить ей обвинение. Или действительно...» Знали. Вдруг попытка заключенных освободиться обнажила слабое звено в цепи сопротивления. Сердце словно сжималось в груди. Она думала, что смирилась с возможностью быть обнаруженной, но в тот момент она знала, что это не так. Она сделала несколько вдохов, чтобы успокоиться, обвела глазами улицу и с облегчением увидела, что за ней никто не наблюдает. До поры до времени. И тот человек уже скрылся из вида. Медленно, чтобы не привлекать внимания, она развернулась и побрела к вокзалу. Она понятия не имела, когда будет следующий поезд в Зальцбург и будет ли он вообще в этот день. Поезда стали редкими и ненадежными. Даже если она сядет в поезд, думала Иоганна, в какой-то момент у нее почти наверняка спросят документы. Если они узнают, что она участвовала в сопротивлении, это будет равносильно смертному приговору. Что делать? Куда пойти? Иоганна шла и шла, предаваясь этим мыслям, не находившим выхода и неизбежно упиравшимся в тупик. В дом, где она снимала комнату, она вернуться не могла. Сесть на поезд тоже. Если это уловка, пусть так. Но если это не она, рисковать Иоганна не могла. Зальцбург, дом, находится в 115 километрах отсюда. Линц в 15, но идти до него все равно было долго, потому что приближалась ночь, а погода была очень холодной. И ни еды, ни пристанища. Шаги Иоганны становились все медленнее. Ситуация складывалась немыслимая. Это была не головоломка, где требовалось найти недостающий элемент, и не игра, где существовали определенные правила. Это была ее жизнь, и она не понимала, как действовать. Сзади приближалась машина, и Иоганна отскочила в сторону, услышав рев. Она прижалась к ближайшему зданию, джип пронесся мимо. Краем глаза она заметила нескольких эсэсовцев с прижатыми к плечам винтовками. Они ехали охотиться на зайцев. Глубоко вздохнув, она продолжила путь. Нужно было как-то добраться до Зальцбурга или, по крайней мере, Линца, чтобы где-то спрятаться. Но до каких пор? И что, если война продлится еще несколько месяцев? Домой, решила Иоганна, она не вернется, потому что не может ввязывать в это родителей. К Ингрид тоже не пойдет, потому что Ингрид, скорее всего, уже и так могут выслеживать. Но как же быть? Должно же быть какое-то безопасное место. Неожиданно в памяти всплыл адрес. Эйген, Траунштрассе, 22. Вернер. Почти год назад просил ее туда съездить. Она собиралась. Но заботы о родителях и работа на сопротивление занимали все ее свободное время, все ее мысли. А вот сейчас, поняла она, самое время туда отправиться. По крайней мере, попытаться. Иоганна свернула на грунтовую дорогу, которая тянулась вдоль заснеженного поля. Наступала ночь, и в темноте можно было спрятаться, но она слишком хорошо понимала, что эсэсовцы ищут сбежавших заключенных и, несомненно, будут стрелять во все, что движется. Господи, а если она сглупила? Если тот человек поиздевался над ней или просто ошибся? Бродить здесь, в лесу, зимней ночью было самоубийственно, даже если не принимать во внимание эсэсовцев, патрулировавших местность, и бог знает кого еще. Около часа она продвигалась на запад, ориентируясь на холмы, окружавшие горизонт. Ее пальцы онемели в тонких перчатках. Пальто плохо защищало от арктических ветров, температура с наступлением ночи неуклонно падала. Наконец она наткнулась на фермерский дом и хлев. Обошла ферму, стараясь не попасться на глаза лающим собакам и любопытным людям. Тихо пробралась в сарай и, моргнув несколько раз, смогла различить стог сена, коров, мирно сопящих в своих стойлах, и двух мужчин, скорчившихся на полу. Она тихо выдохнула, один из них поднял глаза и, казалось, впился в нее взглядом. «Бетте», — сказал он, и его голос звучал скорее гневно, чем умоляюще. «Я ваш друг», — прошептала Иоганна и закрыла за собой дверь. Корова низко замычала, и Иоганна вздрогнула, она не привыкла к животным. Теперь она разглядела, что мужчины были худыми и грязными, их полосатая униформа рваной и запятнанной. Вот два зайца, убежавших от этой проклятой охоты, подумала она с мрачным удовлетворением. Если она может хоть чем-то им помочь, она не позволит им попасться. «Я не сделаю вам плохого», добавила она, надеясь, что они поймут, потому что они, вне всякого сомнения, были русскими. Мужчина молча кивнул. «Эсэсовцы все еще там», — сказала Иоганна, подойдя ближе. Ей очень хотелось поделиться с ними едой или водой, но у нее ничего не было. «Сидите здесь, пока они не уйдут». «Да», — хрипло ответил мужчина. «Спасибо». Иоганна кивнула и опустилась на сток сена, свернулась, подтянув колени к груди. В хлеву было теплее, но не намного. Мычание и возня коров были непривычны. В животе урчало, она ничего не ела с обеда, да и он состоял лишь из кусочка черного хлеба с паштетом. Она не знала, когда снова сможет поесть и как вообще доберется до Эйгена. Но тут она подумала о том, что пережили эти мужчины, скольким они были готовы рискнуть ради свободы и страха и жалости к себе, как не бывало. Если им хватило храбрости, чтобы вырваться из лагеря, охраняемого вооруженными солдатами и обнесенного электрическими заборами, то и она справится со своей задачей. С этой мыслью она свернулась поудобнее, и напряжение, сковывающее тело, начало ее отпускать. Звуки, которые издавали коровы, больше не тревожили, а напротив, убаюкивали. Путь до Эйгена занял почти неделю. Большую его часть Иоганна прошла пешком. Русских она оставила в том хлеву, поскольку все трое считали, что безопаснее передвигаться поодиночке. Она питалась картошкой, которую понемногу воровала в амбарах, талым снегом и надеждой. Однажды ночью в сарае, где она заночевала, пришла хозяйка и принесла миску супа и кусок хлеба. Иоганна жадностью набросилась на еду. Женщина смотрела на нее скорее угрюмо, чем с сочувствием. «Когда придут союзники, — сказала она, — не забудь, что я тебе помогла». В Линце ее подвез фермер. В его фургоне она проехала почти 50 километров. Он не задавал вопросов и, очевидно, не хотел слышать ответов. Иоганна была слишком измучена дорогой, чтобы ее это беспокоило. Грязная, голодная, испуганная. Она уже не чувствовала себя вполне человеком. К тому времени, как она добралась до Эйгена, вид у нее, должно быть, стал совершенно дикий и безумный, хотя она как могла постаралась привести в порядок волосы и пальто. Но вот она была здесь, на Траумштрассе, и, шатаясь от усталости, искала дом номер 22. Проходя мимо дома 34, она остановилась. Она знала, что элегантная желтая вилла с коваными перилами и частным парком прежде принадлежала семье фон Траппов. Теперь стала летней резиденцией Генриха Гиммлера. Она вспомнила встречу с Марией фон Трапп много лет назад. Какими простыми и счастливыми казались ей теперь те годы. Какой наивной девчонкой она была. Как хотела чего-то добиться. Как злилась на мать, не позволявшую ей учиться на секретаршу. Иоганна не знала, чего ей больше хочется. Смеяться над собой или вернуться в прошлое и задать той девчонке хорошую трепку. «Ты была дурой», — сказала она себе, но, по крайней мере, могла себе позволить роскошь ею быть. Она продолжала путь. Дом номер 22 был куда скромнее, но все же красивым, хотя краска облупилась, а одна ставня была перекошена. Подождав немного, Иоганна решилась постучать. Человек, который шаркающей походкой подошел к двери, выглядел старым и измученным. Его редеющие волосы были совсем седыми, плечи сутулыми, и все же он был похож на Вернера. Те же карие глаза, те же проблески дружелюбия, сиявшие сквозь пелену боли и страха. «Да?» — настороженно спросил он, наполовину приоткрыв дверь. «Вы Георг Хаас?» — уточнила Иоганна, и он с подозрением посмотрел на нее, сузив глаза. «Да. Вы меня не знаете», — поспешно сказала она, — «но ваш сын Вернер просил меня кое-что вам передать». Он напрягся, крепче сжал ручку двери. «Как мой сын мог просить вас что-то мне передать?» «Он в Маунтхаузене. Я там была. Я работала на Гранитверке, компанию, которая управляет карьером». Она говорила очень быстро, оглядывая пустую улицу. «Пожалуйста, можно мне войти?» Георг Хаас был в замешательстве от испуга и нехороших подозрений, но, поколебавшись, молча кивнул и впустил ее в дом. Внутри все оказалось таким же ветхим, как и снаружи. Выцветшие обои были сплошь покрыты квадратными пятнами, видимо, там когда-то висели картины. Из мебели в узкой гостиной с высоким потолком были только изъеденная молью вельветовая кушетка и несколько кресел, блестевших от старости. Иоганна присела на край кресла. Георг Хаас остался стоять, скрестив руки на груди, и хмуро смотрел на нее сверху вниз. Это был измученный человек, утративший силы и интерес к жизни, ставший лишь пустой оболочкой. Его лицо было покрыто морщинами, седые волосы всклокочены. «Ну?» — спросил он, сбивчиво подавляя страшную усталость, которая теперь, когда Иоганна была в относительной безопасности, навалилась с новой силой. Она рассказала о своем разговоре с Вернером и о том, что он просил передать. «Он помогает в лагере», — осторожно сказала она, внезапно осознав, что не может быть уверена, на чьей стороне симпатии Георга Хаоса, хотя, основываясь на намеках Вернера, надеялась, что они не на стороне нынешнего режима. «Да поможет ей Бог, если это не так. Она рисковала, явившись сюда, но у нее не было другого выбора. Он помогает заключенным. Старается, насколько может, облегчить их страдания. Он надеется, что теперь вы им гордитесь». Губы Георга задрожали, он утер слезу и покачал головой. «Бедный мальчик! Бедный мой мальчик!» Он судорожно вздохнул. «Они сильно его мучили? Гестаповцы! Я знаю лишь, что его арестовали и допрашивали». «Его рука», — тихо сказала Иоганна. «Она искривлена». Георг кивнул, осмысливая услышанное. «Выходит, вы его видели год назад?» «Да, примерно так». Георг опустился в кресло, обхватил голову руками. «Слава Богу! Может быть, он все еще жив?» «Я молюсь об этом, Герхас!» Он поднял голову, оценивающе посмотрел на Иоганну. «Вам нужна еда, одежда. Вам вообще некуда пойти?» Она покачала головой и закусила губу. «Эсэсовцы, у меня есть основания полагать, что они меня ищут. Я могу навлечь на вас опасность. Простите меня». Он отмахнулся от ее слов. «Останетесь тут». Это было не предложение, а команда. «Война скоро закончится», — сказал он твердо, и в его усталых глазах вспыхнул свет. «Все это время вы будете в безопасности».